Сидевший на возвышении учитель, держащий в руках ароматные четки, поглядел на них и поманил Тан-Ау рукой. «Входите, входите, пусть этот ученый войдет!» Услышав, что учитель назвал его ученым, Тан-Ау почувствовал себя так, словно учитель взглядом проник в его душу и сильно удивился. Что произошло дальше, вы узнаете в следующей главе. Глава 22. Ученый муж из царства белолицых их удивляет непонятным текстом. Они ведут беседу о животном, которое недуги исцеляет. Итак, услышав, что учитель назвал его ученым, Тан-Ау в удивлении и испуге низко поклонился и сказал: «Я вовсе не ученый, а я торговец». «А откуда вы родом, хотел бы я знать?» — спросил учитель. «Я родился и вырос в Поднебесной империи», — ответил Тан-Ау, — «а сюда приехал с товарами». Учитель засмеялся. «Родом вы из страны мудрецов, Поднебесной империи. На голове у вас шапка ученого. Так как же вы можете говорить, что вы не ученый? Видно, боитесь, что я буду вас экзаменовать?» Тут только Тан-Ау сообразил, что его выдала шапка. «В детстве я хоть и изучал каноны, но все позабыл, так как уже много лет занимаюсь торговлей», — сказал он смущенно. «Пусть так, но все же вы, наверное, умеете слагать стихи и оды». Совсем смутившись, Тан-Ау ответил: «Я никогда не сочинял стихов. Я даже книги песен не учил». «Родились в Поднебесной империи и не умеете сочинять стихов?» — воскликнул учитель. «Быть этого не может. Зачем вы меня дурачите? Сейчас же говорите правду». «Я ей не умею. Разве я посмею лгать вам?» — воскликнул Тан-Ау. «Ваша шапка явно свидетельствует о том, что вы ученый. Как же может быть, чтобы вы не умели слагать стихи? Если вы не сведущи в науках, то зачем подделываетесь под наших ученых? Хотите этим ввести людей в заблуждение? Или вы думаете, что, приняв ученый вид, сможете открыть свою школу? Видно, вы так об этом мечтаете, что совсем готовы рехнуться. Ну ладно, я сейчас дам вам задачу. Посмотрю, какое сочинение вы напишете. Если удачное, то я предложу вам хорошее место». Сказав это, учитель взял книгу о рифмах. Тан-Ао готов был провалиться сквозь землю и в ужасе поспешил сказать: «Если б я хоть немного знал словесность, то, конечно, бы изложил, как умею, все, что знаю, вам, выдающемуся ученому, чтобы получить вашу оценку и указания. Неужели же я стал бы отказываться от такого счастья? Да разве я не приложил бы все усилия к тому, чтобы получить то место, о котором вы говорите? Но я совершенно необразованный человек. Умоляю вас, почтенный наставник, если не верите, спросите моих спутников, и тогда вы убедитесь, что я не обманываю вас». Учитель обратился к Додзюгуну и Линджияну. «То этот ученый действительно не знает грамоты и словесности. Он с детства занимается наукой. Сдал экзамен на степень Таньхуа. Как же ему не знать грамоты и словесности?» — удивился Линджиян. Чуть не топнув ногой от досады, Тан-Ау подумал: «Шурин меня совсем зарезал». Но в это время Линджиян добавил: «Я вам скажу по правде, он много знал, но, добившись почета и славы, совсем забросил книги. Все эти, как их, толкования слева да толкования справа, все эти козлы да козлихи, что он зубрил когда-то, какие-то там не то белые, не то серые стихи, что он сочинял, все это он давно позабыл. Сейчас у него в голове одни лишь своды законов, да разные счета торговых домов. Если вы хотите проверить его знание законов и умение считать на счетах, то в этом он окажется силен, а на хорошее место прошу вас предложить меня. Выходит, что этот ученый действительно забросил занятия, — сказал учитель. — Ну, а вы, этот старик, умеете писать стихи? Додзюгун поклонился. — Мы оба всю жизнь занимались торговлей, грамоте не обучались. Откуда ж нам знать, как сочинять стихи? — ответил он. — Так значит, вы все из простого звания, — сказал учитель. А затем, обратившись к Линь-Джияну, спросил его. — Раз ты такой же, зачем же ты просишь у меня место? Если бы все смогли на год или на два остаться здесь у нас, то я наверняка смог бы вас кое-чему научить. Скажу, не хвастаясь, если вы будете заниматься у меня, то я смогу передать вам столько знаний, что вам их хватит на всю жизнь. И когда вы вернетесь к себе на родину, повторив пройденное со мною, вы добьетесь такой славы, что к вам на поклон явится не только друг из окрестных мест, но и, как говорится, друг издалека. «Не радостно ли это?» — добавил Линь-Джиян, закончив фразу, которая начинается «Лунь-Юй». Услыхав это, учитель очень удивился. Он встал, снял свои очки в черепаховой оправе, вытер глаза на своим платком и, уставившись на Линь-Джияна, спросил, «Значит, вы все-таки знаете каноны? Зачем же обманываете меня?» «Да это я как-то случайно запомнил, но даже не знаю, откуда», — смутился Линь-Джиян. «Ясно видно, что вы знатоки», — уверенно сказал учитель. «Ради чего отпираетесь?» «Знаете что?» — сказал, оправившись от смущения Линь-Джиян. «Если я вас обманываю, то охотно даю вам клятву, что готов буду в последующей своей жизни переродиться в книжника. С 10 лет засяду за зубрежку и не буду отрываться от книг, пока не помру, дожив до 90 лет. «Еще бы не пожелать себе такого долголетия», — усмехнулся учитель. «Вы только думаете о долголетии», — возразил Линь-Джиян. «А вы представляете себе, сколько надо перенести мучений, все время сдавая экзамены в течение 80 лет? Даже сущий ад!» Усевшись снова, учитель сказал. «Ну, раз вы все неграмотны, не знаете словесности и не умеете сочинять стихи, то мне и говорить с вами не о чем, а вам оставаться здесь просто глупо. Так что лучше всего выйдите из зала и подождите, пока я закончу урок, после чего выйду посмотреть ваши товары. Тем более, что я веду урок по словесности, и вы все равно ничего не поймете». Друзьям пришлось согласиться. Не торопясь, они вышли из класса в переднюю. Вскоре они услышали, как учитель снова принялся обучать своих учеников. Слушиваясь, они уловили две фразы. «Облай ча сун ша ми вей семье ласкоу, топ сун ша ми души семьян, доуже обшау лис ласкоу», которые повторяли ученики вслед за учителем. Друзья ничего не поняли. Подкравшись к двери, они начали подслушивать через нее и увидели, как к учителю подошел ученик с книгой в руках. Учитель отметил, где ему читать, и тот громко прочел еще две фразы. «Шикоула я носпаты яд, шикоула дзя обачая, шикоула суюча себе и луке». «Какое счастье, что я не стал говорить с ним о словесности!» — шепнул Тан Ао, обращаясь к Додзюгуну. «Ведь он сейчас читает с ними какую-то книгу, которую мне в жизни не приходилось читать. Ясно только, что слова в ней очень древние и смысл таинственный. Если в ней нет глубокого смысла, то почему же каждый из этих учеников читает только по 2 фразы? Видно, мы глупы и необразованы, поэтому не можем ничего понять». Но вот один из учеников выбежал из класса и позвал их. «Учитель хочет поглядеть на ваши товары», — сказал он. Поспешно откликнувшись, Линь-Джиян взял узел с товарами и вошел в класс. Танао и Додзюгуну пришлось долго ждать, так как, купив товары, учитель долго торговался с Линь-Джияном. Воспользовавшись этим, Танао на цыпочках прокрался в библиотеку и стал просматривать находившиеся там книги. Перелистав несколько рукописных тетрадей, он вернулся к Додзюгуну, который удивился, почему он так раскраснелся. Почти сразу же явился и Линь-Джиян, продавший, наконец, свои товары учителю, и все трое вышли на улицу.